Глава 9, в которой стражи не стрижены. «Стричь! Стричь! Стричься только по записи!» — завопил стриж-парикмахер, когда свора сельских собак под предводительством барсука-старшего и барсукота вошла в его салон красоты «Стригучий лишайник». «И не отвлекайте меня! Я сейчас работаю с лисьим хвостом, это очень ответственный момент!» «Не отвлекайте мастера!» — томно сказал лиса, — «он работает с моим хвостом!» Вокруг лисы валялись комья вычесанной и выклеванной рыжей шерсти. «А куда вы выбрасываете отходы, мастер?» Барсук-старший кивнул на лисью шерсть. «Я ничего не выбрасываю», — сказал стриж и выклевал еще один рыжий клок. «В стригучем лишайнике не бывает отходов. Всю удаленную шерсть я аккуратно храню до тех пор, пока она не найдет своего нового хозяина». «Разве шерсть умеет искать хозяина?» — удивился полкан. «Я имею в виду, что на качественную шерсть рано или поздно всегда находится покупатель, обладатель менее качественной шерсти. Или зверь без подшерстка. Или голый зверь. Такие тоже встречаются в дикой природе. А зимы в дальнем лесу бывают суровые. Ну так что, записать вас всех на ближайшую осень?» «Нет, спасибо», — сказал барсук. «Никак нет», — сказали собаки. «А зря», — ответил стриж. «Вид у вас у всех неухоженный». «Я ухоженный», — возмутился барсук. «Между прочим, я регулярно...» «Мы по другому вопросу», — перебил его барсук-старший. «Если вы храните шерсть своих клиентов, значит, шерсть песца, который у вас как раз недавно был, у вас тоже есть?» «Безусловно. Хотите приобрести? Предупреждаю сразу, шерсть песца высшего сорта, она дорогая». «Нам нужен всего один колтун», — сказал барсук-старший, — «для сыскной работы». «Один колтун песца, 3 шиша». — быстро сказал стриж. «Один колтун песца бесплатно», — возразил барсук-старший, — «если он требуется для работы полиции. К тому же мы его понюхаем и сразу вернем». «Нюхать колтуны песцов — это какое-то новое извращение? Впрочем, не отвечайте. Я не хочу ничего об этом знать». Стриж обмахнул крылом лисий хвост. «Сейчас принесу из шерстехранилища». Он взвелся в воздух к вершине раскидистой сосны, поковырялся немного в одном из многочисленных гнезд и вернулся назад с колтуном в клюве. «Псы, взять след!» — скомандовал барсук-старший. «Слушаемся, старший барсук полиции дальнего леса!» Охотничьи псы по очереди обнюхали колтун и устремились прочь из стригучего лишайника. «Я побегу за ними!» — возбужденно воскликнул барсукот. «Зачем это?» — удивился барсук-старший. «Хочу лично присутствовать при поимке этого негодяя и при обнаружении маркизы. Он ведь держит ее в плену». «Это только предположение», — осторожно сказал барсук. «Это ежу понятно», — горячо возразил барсук. «Допустим. И что, сынок, ты будешь бегать за стаей охотничьих псов по лесу всю ночь, высунув язык и так далее?» — уточнил барсук-старший. «Ну, я...» Барсукот задумался. «Действительно, я ведь должен предстать перед маркизой в хорошей форме, с нормальным языком и так далее». «Вот именно, сынок. Давай-ка мы с тобой посидим в сучке, пока собаки ищут подозреваемого. Пропустим по рюмочке дождевицы, поболтаем. В последнее время мы с тобой так редко болтаем». «Какие неопрятные звери!» Стриж-парикмахер брезгливо поморщился вслед барсукам полиции. «А еще стражи закона!» «Вот именно», — поддакнула лиса. «Кот еще куда ни шло, вот барсук-старший совсем за собой не следит». «Кот тоже нечесанный», — сварливо возразил стриж. «Ну, он хотя бы грациозный». «Все равно, я бы их обоих стриг да стриг, стриг да стриг, стриг нестриженных стражей стриг, стражей страж, стрижей». «Вы нормально себя чувствуете, мастер?» — забеспокоилась лиса. «Вы немножко путанно выражаетесь. И щелкайте клювом. Вы меня чуть-чуть пугаете». «Извините, разволновался. Со мной бывает. Всегда волнуюсь, когда вижу нечесанных и неопрятных зверей». «И никого более совершенного, чем она. Слова Нины Павловны оскорбили маркизу до глубины души. Какие-то, извините за выражение, грибы. Как можно любить белые грибы больше, чем белоснежную, пушистую, подобную ангелу-кошку? Это глупость. Это самая настоящая глупость!» И вне всякого сомнения Нина Павловна нуждалась в небольшом вразумлении. Маркиза напружинилась, зашипела, запрыгнула Нине Павловне на спину и впилась когтистыми лапами ей в бока. «Убивают!» — заголосила Нина Павловна так, что зазвенела посуда в серванте. «Помогите, спасите, волк!» Маркиза быстро куснула Нину Павловну в бок, прыгнула с нее на сервант и удовлетворенно потянулась. «Пусть знает теперь, кого любить больше, а кого меньше!» Маркиза огляделась в поисках Скворчонка. Он все еще сидел на столе и с интересом рассматривал топор Нины Павловны. Маркиза напружинилась, готовясь к прыжку. «Волк, серый волк!» Нина Павловна схватилась за укушенный бок, пошатнулась и, толкнув сервант, грузно упала. «Ой, боюсь, боюсь, серенький волчок, он укусит за бочок!» Маркиза едва успела соскочить с серванта, прежде чем он опрокинулся. Бокалы, тарелки и вазы посыпались на пол и с хрустальным перезвоном рассыпались на сотни осколков. Скворчонок, вспорхнув со стола и увернувшись от огромного осколка салатницы, закружил над Ниной Павловной, как ворон над поверженным на поле битвы врагом. «Ой, боюсь!» — закричал он голосом Нины Павловны. «Волчок! Он укусит за бочок!» «Так живешь, живешь!» — задумчиво произнесла Нина Павловна, глядя влажными глазами в потолок. «Никого не трогаешь, никогда не лежишь на краю, а потом наступает черный день». И твоя собственная кошка вдруг превращается в волка и приходит к тебе и кусает тебя за бочок. И ты думаешь, — Нина Павловна всхлипнула, — вот он, твой самый страшный кошмар. Знаешь, птичка, взгляд Нины Павловны с трудом сфокусировался на скворце, который быстро наматывал круги под потолком. Больше всего на свете. Я боюсь, что сбудется предсказание из одной страшной песни. «Придет серенький волчок и укусит за бочок». «Какая все-таки дура эта Нина Павловна!» — подумала маркиза, внимательно следя глазами за скворчонком. «Как можно перепутать белоснежную, пушистую, подобную ангелу, ловкую кошку с облезлым старым волком? Поймаю-ка я все-таки эту птичку. Пусть Нина Павловна посмотрит, какая я грациозная». Маркиза изготовилась и прыгнула на обеденный стол, с него на занавеску, со занавески на люстру, и, наконец, люстра спикировала прямо на скворчонка. Она настигла его в полете, ударила наотмашь когтистой лапой, и когда он упал к ногам Нины Павловны, грациозно приземлилась рядом. Скворчонок пошевелился, и маркиза накрыла его белоснежной лапкой. И сейчас она немножко поиграет с забавной лесной птичкой, а потом придушит. А Нина Павловна приготовит ей диетический скворцовый бульон. Но что это за странные звуки? Как будто бы цокот копыт. «Стоп, бульон!» Раздался пронзительный куриный вопль из-за двери кухни. И в тот же момент что-то тяжелое врезалось в дверь, и она распахнулась настежь. На пороге кухни горцевал мини-пик Пятак, а на спине у него сидела кура 4. От неожиданности маркиза ослабила хватку, и скворчонок выпорхнул из-под ее лапы. «Поросенок и курица?» — обалдело констатировала Нина Павловна. «Ха, хотят испечься. Пришли на кухню». «Свободу скворчонку!» — провозгласила кура 4. «Свободу скворцу!» «Улетай отсюда, скворец!» — Пятак указал глазами на открытую дверь. «Лети домой!» «Лети домой?» — уточнил скворчонок и завис в воздухе над головой Пятака. «Да, да, лети домой, в дальний лес!» «Кура 4 мне рассказала, что ты хороший парень, что ты делился со мной орешками!» — встряла кура. «Делился орешками, да. И что ты работаешь в полиции дальнего леса. Вот лети туда и расскажи барсукам полиции, в какой мы тут все опасности. В селе Охотки творятся страшные преступления. Лети скорей. Мы скоро тебя прикроем. Да, позади собачьей будки ты найдешь одну вещь. Мне кажется, это улика. Ты обязательно должен прихватить ее с собой в лес». «Спасибо, друзья!» — сказал скворчонок и вылетел с кухни. «Я захвачу улику!» — прокричал он уже с улицы. «Зачем скворцу тащить в лес улитку?» — удивилась кура 4. «Улику!» — повторил мини-пик, глядя в окно на скворчонка, удалявшегося в сторону леса с уликой в клюве. Он летел очень низко, улика явно весила больше, чем сам скворчонок. «Улика — доказательство вины того, кто...» «Кур убивают!» — завопила курица, не дослушав. «Кур рубит! Кур рубит! Кур рубит!» Пятак оторвался от окна и посмотрел вверх. Над ними стояла Нина Павловна в своем палачском фартуке с вишенками, а в руках она держала топор. «Маска лисы», — сказал гриф-стервятник. «Нет никаких сомнений. Улика, которую принес полицейский скворец, представляет собой маску лисы». «Нет никаких сомнений», — подтвердил скворчонок и склевал еще 10 орешков. «Маска лисы». «И ты совершенно уверен, что кура 4 жива?» — в 10-й раз спрашивал барсукот. «А убита кура 5?» «Совершенно уверен», — кивнул скворчонок. «Убита кура 5, кура 4 жива». «Какая радость!» — барсукот заурчал на 4-й громкости блаженства. «Наелся?» — спросил барсук-старший, умиленно наблюдавший, как скворчонок поглощает орешки. «Наелся». «Хорошо. Про показания свидетельниц кур мы все поняли. Чего боится не напал, на что она любит, уяснили. А теперь включи нам показания главного свидетеля, пятака». «Мне, знаешь ли, любимая, не спалось», — сообщил скворчонок голосом мини-пига пятака. «Все думал про твой лишний вес и начинку из орехов, меда и яблок. Поэтому я кое-что видел, кое-что очень странное. Курицу убила не лиса, а собака в маске лисы. Я точно видел, что это собака, но в темноте не смог разглядеть породу. Я думаю, дорогая, это был Мухтар. Когда куры начали бунтовать и выкрикивать «Стоп, бульон!», Мухтару это не понравилось. Полагаю, он расправился с курицей, чтобы подавить бунт, но при этом притворился лисой, чтобы не напал на его, не наказала». Скворчонок склевал еще пару орешков и продолжил голосом маняши. «Как страшно жить! Никому верить нельзя!» «Спасибо. Достаточно», — прервал его барсук-старший. «Мухтар, негодяй!» — прошипел барсукот и машинально выпустил когти. «Я так и думал, что ему нельзя верить!»